Итак, заковав себя в привычные доспехи сдержанности, Алене все же удалось довести урок до конца. В двери с любопытством заглядывала новая группа танцоров, на сей раз взрослых, хобби-класса, в просторечии хоббитов. Вообще Алена Бальников терпеть не могла. Между ними и Тангера существует исторически сложившийся антагонизм, но сейчас обрадовалась им как родным и не смогла этого скрыть. Что характерно, Терехов оказался не таким уж бревном, как она ожидала, и до него наконец-то что-то доехало. Сначала он надулся, но бесконтрольно прижиматься и тискать строгую училку перестал, и даже если выглядел в конце урока откровенно растерянным, все же научился не дергать партнершу, выводя ее из креста в очес, и при параде не пинал немилосердно. Но Алена так и не рискнула стать с ним в близкое объятие, держала с открытой стойки и самого индифферентного выражения лица. Это словечко «индифферентно» выпало из глубин памяти вместе с незабвенным Михаилом Зощенко и его убойным рассказиком «Аристократка». Про то, как слесарь влюбился в аристократку и повел ее в театр, а потом пригласил пирожные в буфете отведать. Буфетчик-то и держался индифферентно в призабавнейшей бытовой ситуации, которая внезапно возникла. Вот и Алена Ваньку валяла, тоже совершенно как тот буфетчик. С тем же выражением, едва позволив холодно любезную улыбку, она приняла свой гонорар, сунув его даже не в сумку, а в карман куртки, так же небрежно, как если бы это была не хорошенькая зелененькая еврашка, а бесцененная деревянная канарейка с перманентно эрегированным Аполлоном. Затем Алена пожелала Терехову успехов в аргентинском танго и вообще, и ринулась переобуваться, надеясь слинять из раздевалки, прежде чем просто-напросто золотодобытчик сменит танцевальные туфли на башмаке, однако не удалось. Входная дверь оказалась заперта, и охранник возился с ней как-то подозрительно долго. Может, и не подозрительно, но все же долго. Терехов успел переодеться, спуститься и, конечно, немедленно предложил Алене ее подвести. Она, конечно, отказалась. Краски заката в небесах стремительно шли на убыль, но их оставалось еще вполне достаточно, чтобы они могли послужить вполне уважительным предлогом для пешей прогулки. — Вы правы, — жизнерадостно согласился Терехов. — Закат — это прекрасно. Я так давно не смотрел на закат. Я с вами прогуляюсь, можно? — А как же ваша машина? — вскинула брови Алена. «Вы что же, ее просто так бросите? Или вас ждет шофер, который будет ехать за нами на приличном расстоянии?» В голосе ее звучало нескрываемое ехидство, и Терехов надулся. «Нет у меня никакого шофера. А машина? Ничего с ней не сделается. Постоит, подождет. Я вас должен проводить. Обстановка в Ха не самое благоприятное для прогулок красивых женщин в одиночестве». Алена и бровью не повела в ответ на комплимент, даже дежурной улыбки не скроила, и словом не обмолвилась на тему, что и для брошенных машин обстановка в Ха может быть чреватой неприятностями, просто пожала плечами и пошла себе по улице, не обращая внимания на тащившегося чуть поодаль Терехова, и диву даваясь, что ж в этом человеке такого, что ее отодвигает от него. Она даже себе не решалась признаться в том, как царапнул ее по нервам посреди урока знакомый перепев дельфина, донесшийся из дальнего угла зала, где висел пиджак Терехова, и перекрывший скрипичные переливы оркестра Ди Сарли. Терехов молча брел рядом, Алена вообще-то могла молчать хоть сутками, это ее ничуть не напрягало, так же, как и собственное пожизненное одиночество, но прочие люди, так называемые нормальные, они, как правило, болтливы. Их долгое молчание начинает угнетать и пробуждает в них комплекс неполноценности. Она знала, что Терехов сейчас заговорит, и почему-то была уверена, что речь пойдет об успехах частников золотопромышленников. Однако он заговорил о другом. «Знаете, я видел, как лягушки спать ложатся. Это было в начале ноября на Хоре. Речка у нас тут есть такая. Я дайвингом занимаюсь, причем... люблю именно речной. Совсем другие ощущения, чем в жарких южных морях. Экзотичнее всякой экзотики. На каракатиц и маргаритан, маргаритифер, ну, так раковины, жемчужницы называются, — мимоходом пояснил он, а Алена и бровью не повела, потому что она... как и положено эрудитке, отлично знала, что такое маргаритана, маргаритифера. Ну так вот, погода была отвратительная, началась метель, ветер. Я думал, не выйду обратно из полей, но все же полез в воду. Плавал часа два, пока не стемнело. Под водой тише благодать. Да и прозрачность хрустальная, как будто в воздухе висишь. Кстати, лягушки... в отличие от рыб, не замирают при приближении дайвера, а сразу кидаются на утек. Так вот, перед самым ледоставом они меняются совершенно и иначе себя ведут, уходят в спячку, укладываются на остатки травы на дне и натягивают одеяло из опавших в воду и утонувших листьев. И что самое непонятное, они же воздухом дышат. И вот тут они человека подпускают вплотную. Пошевелишь сонную лягуху пальцем — не убегает. Только под ковер из листьев глубже забивается. Алена посмотрела изумленно. Подобные сведения в обязательный набор эрудитки-интеллектуалки не входили. Вообще она такого не знала, никогда не слышала и меньше всего ожидала услышать от Терехова. «А он не дурак?» — подумала с усмешкой. «Смекнул, что сильно напряг меня россказнями про свои прииски и теперь решил подстелить романтической соломки. Надо же, как раскусил мою загадочную душу! Лягушки, кошки, собачки... кратчайший путь к моему оледенелому сердцу. Смешно, конечно, но чужой человек, который шел рядом и не знал, как подступиться к нашей настороженной надменной героине, перестал быть ей чужим. «Пожалуй, он не так уж плох», — подумала Алена. «И все же, скорее нет, чем да». То есть стопроцентно нет. Интересно, захочет он еще урока? Как бы половчее отбояриться. Ну, 100 евро — хорошие деньги, но... нет, другого урока не будет. А, впрочем, зря я забеспокоилась. Может, ему и самому больше не захочется. Внезапно поднялся ветерок. Тучи приволоклись, бог весь откуда, и закрыли. Догоравшее в медленном костре небо стало темно и неуютно. А Алена с Тереховым едва поднялись на улицу Серышева и перешли на противоположную сторону. До Алениного переулка оставалось 15 минут ходу. — Кажется, дождь собирается, — сказал Терехов. — Может, вернемся к машине? Алена покачала головой. — Да тут идти всего ничего, а вам и правда лучше вернуться. Вдруг дождь пойдет, промокнете на обратном пути. — Такое ощущение, что я вам страшно надоел, — буркнул Терехов. — А ведь я собирался вас уговорить провести со мной еще урок. Например, завтра. Алена растерялась. То есть настолько растерялась, что в голову не лезло никакое вранье. И в эту минуту она услышала жалобный детский плач. Панкратов отдавал себе отчет в том, что Бычиха не самый большой поселок, но и не самый маленький. И где он эту Катю искать будет, не зная ни отчества, ни фамилии ее, ни где она работает? Правда, внешность ее Елизавета Петровна описала очень впечатляюще. Ну и что, в милицию местную идти с этим портретом? Идти в милицию Панкратову не хотелось, именно поэтому он сначала проехался по поселку, приглядываясь ко всем высоким женщинам, но что-то никто из них на целую голову над толпой не торчал. Он остановил машину около одного санатория, прошелся по его территории, потом около второго. Бычиха славилась своими оздоровительными комплексами. Зная, что 60% населения поселка работает не в одном, так в другом, нигде такой дылды с унылым выражением лица не мелькало. Вопросы, заданные в отделах кадров, не дали результатов. Отчего-то с Екатеринами, носительницами распространеннейшего в России имени, в санаторной обслуге была напряженка. Их отыскалось только 3, но все молодые, незамужние, бездетные, роста отнюдь не модельного. Наводящие вопросы тоже ни к чему не привели, хотя, по-хорошему, в таком маленьком поселке все должны были знать друг друга. Но Панкратов совсем не исключал, что кто-то из кадровичек нужную ему Катю все же знал. Но не захотел знакомую, соседку, подругу, родственницу сдать представителю пресловутых органов. Тогда он решил идти по простейшему пути. Поехал на автовокзал и пошел в кассу. Опыт жизни не раз убеждал его в том, что билетные кассиры, особенно старой закалки, необычайно приметливый народ. Смотрят противурасхожего мнения не только на руки и деньги, но мгновенными взглядами фотографируют покупателя. И если кассир работает давно, а Катя ездит в хать часто, как уверяла Елизавета Петровна, то ее не могли не запомнить, мало того, ее не могли не знать. То, что кассирша автовокзала Катю знает, Панкратову стало ясно с полувзгляда. Глаза у нее вдруг сделались на миг острыми, как у рыси, а потом их заволокло тем туманом, которым старательно заволакивают свои взоры люди, нипочем не желающие отвечать на вопросы, неважно на чьи — матери, жены, мужа, следователя, директора школы. Сам Панкратов тоже умел такой туман во взгляд напускать. А что? Дело житейское. Но сейчас он находился при исполнении, а потому расплывчатое выражение глаз маленькой толстенькой тетеньки, сидевшей за плексигласовым щитком в окружении катушек с билетными лентами, его разозлило. Нашла, понимаешь, кому голову морочить. Самое подходящее время выбрала. «Видимо, придется вас повесткой вызвать», — сказал он самым невозмутимым выражением лица. «Возможно, официальная обстановка на вас подействует отрезвляюще. Нежелание помочь следствию — это, знаете...» Кассирша покраснела так, словно ее немедленно должен был хватить апоплексический удар, и глаза ее приняли самое мученическое выражение. Причем она как-то странно двигала ими от Панкратова в сторону, за его плечо. Вдобавок шея ее отчетливо удлинялась, как если бы обладала свойствами телескопическими. Сначала он немножко поудивлялся, потому что наблюдал нечто аналогичное только в кино, да и то в мультяшках. Потом ему показалось, что телескопические действия этой шеи вдруг проявились неспроста. потом до него дошло, что глаза кассирши как-то подозрительно скосились, и только тут он сообразил, наконец, оглянуться и посмотреть за свое плечо. Посмотрел и повернулся столь резко, что его даже немножко занесло в сторону. Высокая, очень высокая, вполне подходящая под категорию дылды и версты коломенской, женщина стояла перед ним, придерживая сумку-тележку. Облачена она, женщина, а не тележка, само собой, была в серое, и то был самый унылый оттенок серого, какой только можно вообразить, однако выражение ее лица было отнюдь не унылым, а очень даже бойким и настороженным. Она еще не понимала, в чем дело, но чувствовала неладное. — Вас Екатериной зовут? — спросил Панкратов, доставая удостоверение. — Несколько вопросов можно вам задать? — Катя посмотрела на панкратовское фото в удостоверении, потом на самого следователя, затем снова на фото. Что-то мелькнуло в ее глазах. Ну, однозначно испуг, и все же под ним крылось еще что-то. И Панкратову вдруг представилась дикая утка, которая услышала шорох в камышах и стремительно подбирается, готовясь взлететь. И вот взлетела, и вода еще колышется, взбаламученная ее движением, но в глубине... Темный покой, сонливая уверенность. В глазах Кати под испугом крылась уверенность, что все идет как надо. Непостижимым образом он сообразил, что Катя его ждала. То есть не конкретно его, Александра Панкратова, а какого-то человека, который будет ее искать, найдет и начнет задавать ей вопросы относительно ее звонка в милицию. При этом он был убежден, что Катерина будет сейчас со страшной силой строить из себя пинжака, как говаривал новоиспеченный панкратовский шурин Венька Москвитин. Ну, это уже само собой. Фамилию, имя, отчество назовите, пожалуйста, — вежливо предложил Панкратов. — А вам зачем? — нахмурилась Катя. — Я вон из-за вас на автобус опоздаю. — Вы в Ха? — спросил Панкратов, и это был, конечно, риторический вопрос, поскольку никуда более, кроме как в Ха, автобусы с Бычихи не шли. — Автобус через 20 минут. Вон расписание, — кивнул он на табло. — Место надо занять, — буркнула Катя. — Серьезный довод, — согласился Панкратов, — только автобус подается на посадку за 5 минут до отправления. Займем очередь и поговорим. Катя поджала губы, но больше спорить не стала, согнулась, сунула голову в окошко кассы, подала деньги. До Панкратова, стоявшего рядом, долетел едва слышный шепот кассирши. — Ой, Катерина, что ты натворила? И Катин столь же тихий ответ. — Да хрен его знает, вроде ничего. — А с дочкой все в порядке, — прошептала кассирша, и Панкратов усмехнулся, подумав, что, пожалуй, очень многие усмотрели бы во внезапном визите следователя намек на несчастье, случившееся с близкими, однако Кате это и в голову не пришло. Чует кошка, чье мясо съела. Однако из окошка кассы Катя выдернулась очень поспешно и уставилась на Панкратова с нескрываемым испугом. Доехала, значит, что всякое может быть. — Да все в порядке с вашей дочкой, — успокоил Панкратов, и Катя покраснела. — Вы правильно поняли, речь пойдет о вашем звонке с автовокзала, о звонке в милицию. «Да не звонила я никуда, что вы тут сочиняете?» Сразу начала строить пинжака успокоившаяся Катя, однако Панкратов не дал ей разойтись. «Вы когда-нибудь слышали о том, что все звонки в милицию записываются на магнитофон?» «Вы, конечно, изо всех сил пытались исказить свой голос, но фонографическая экспертиза это с легкостью преодолеет, сами понимаете». «Да я разве что плохое сделала?» — сдалась Катя. «Сообщила, так, мол, и так, мертвая женщина на крылечке. Или лучше было бы, чтобы она там сгнила? Может, ее еще через неделю бы нашли? Она сказала, что там и не ходит никто, а Краина, мол, такая, что стоп!» Уставился на нее Панкратов. «Что значит, она сказала? Кто что сказал? Ну, я же русским языком говорю», — дернула плечами Катя. «Она? Та женщина, которая меня попросила позвонить». «Вас попросили позвонить и сообщить о том, что на крыльце по такому-то адресу лежит труп?» «Ну да», — закивала Катя. «Сама-то я в тот район и не езжу никогда, далеко, да и некогда мне, и незачем. А в тот день я вообще как белка в колесе с утра бегала. То к заловке, то к дочке, то памятник заказать, скоро мужу година, а у нас такие на бычихе не делают. Я хотела черный, как у людей. Примчалась на автовокзал, язык на плечо, а тут она подходит и говорит...» «Да кто она?» — перебил Панкратов. «Ну вот, такая», — Катя показала руками, — «большая, толстая китаянка, размалеванная, ну прям чума». «Ну и что теперь будет?» — спросил Венька Москвитин с интересом, глядя на приятеля. «В интересе присутствовала некая доля зависти». «Силен Герка». Главное, шифровался как? Сто пудов никому в редакции в голову не приходило, что у него с Александриной Богдановной роман. Конечно, она, как говорится, взрослая дама, но еще очень даже ничего, очень. И вообще поддержка замши, которая решает всякой насущной вопросни побольше, чем мягкотелый главный, — это... Это супер, что такое для молодого репортера. С другой стороны, положа руку на сердце, никто не мог бы кинуть в Герку помидором, потому что никто не мог припомнить случая, чтобы Александрина Богдановна его как-то там особенно поддерживала. И иголки, раскаленные в него на летучках, втыкала, как и во всех прочих, если было за что. При этом она умудрялась как-то так эти самые иголки втыкать, что никто не обижался. Ведь втыкала она их исключительно по делу. И публично орала на Герку ничуть не менее громко, чем, к примеру, на Веньку или на Люсю Иванову или на Матрёну, как она почему-то прозвала ответ секретаря Мирру Терентьевну, или даже на самого главного. А когда редакция тусовалась по поводу какого-нибудь между собойчика, никто не посмел бы сказать, что Александрина танцует с Геркой чаще, чем с другими, или поет с ним дуэтом по деревне с шумным интересом. Исполнение этой песни дуэтом, по признанию самой Александрины Богдановны, сделанному по пьяной лавочке, для нее многое значило. Запела, значит, плохо дело, сердце дало трещину. Ну так вот, с Геркой она дуэтом не пела. Однако роман все же завязался. Значит, сердце замши дало-таки пресловутую трещину.